Глава 15. «Знаешь, что мне сегодня утром демон рассказал? Я сперматериализовался на крыльце, устраиваясь на перилах с видом кота, у которого есть особо пикантная сплетня. Неужели ты теперь сплетничаешь с демонами?» Не отрываясь от полена, буркнула я. «Это не сплетни. Это разведывательная информация», — поправил он с достоинством. «Большая разница. Так вот, оказывается, пока твой ненаглядный супруг носится по королевству в поисках сбежавшей жены, в подземном царстве творится полный бардак». Я оторвалась от вырезания и посмотрела на него с интересом. «Какой именно бардак?» «Самый настоящий». Яспер довольно прищурился, явно наслаждаясь моим вниманием. «Два клана демонов, огненные когти и костяные шипы, уже неделю дерутся за территорию. Обычно Кэлан разбирает такие конфликты за 5 минут. Прилетит, рявкнет, развеет пару особо наглых, и все по местам разбегаются. А сейчас? Сейчас ему не до того. Он слишком занят тем, что крушит собственный замок и пугает слуг. И что они не поделили?» Я отложила нож, полностью переключившись на разговор. «Что обычно делят?» Яспер пожал лапами. «Территорию. Огненные когти контролируют вулканические области. Там лава, жар, все, что нужно для кузнец. Они куют оружие из адского железа, которое ценится во всех мирах. А костяные шипы сидят у костяных пещер, где веками накапливались останки. Они специализируются на некромантических артефактах, костяной броне и прочих милых штучках». «Погоди», — я нахмурилась, — «но ведь у них разные ресурсы. Почему бы просто не обмениваться? Одни дают железо, другие — кости, все довольны». Яспер фыркнул так, что его усы задрожали. «Ты забываешь, с кем имеешь дело? Это демоны, жадность у них в крови. Буквально. Каждый клан считает, что может захватить чужие территории и получить все сразу. Зачем делиться, когда можно отобрать?» «Идиоты», — вынесла я вердикт. «Не поспоришь», — согласился кот. «Но пока Кэлан играет в ищейку по всему королевству, никто их не останавливает. Уже 3 младших демона испепелили друг друга. Старшие готовятся вступить в драку. Скоро там начнется полномасштабная война. А все потому, что кто-то...» Он выразительно посмотрел на меня. «Решил сбежать прямо из-под носа». Я почувствовала укол вины, но тут же отмела его прочь. «Это не моя проблема. Я не просила выходить за него замуж. Меня вырвали из моего мира, выдали замуж и собирались принести в жертву. Так что пусть его демоны хоть все подземное царство на куски разнесут. Мне плевать». «Конечно, конечно», — протянул Яспер, но в его глазах плясали насмешливые огоньки. «Именно поэтому ты сейчас сидишь и вырезаешь куклу Вуду для защиты вдовы. Потому что тебе на всех плевать». «Это другое», — буркнула я. «Ага, другое». Кот зевнул и потянулся. «Продолжай себе врать, если так легче». Желудок снова заурчал, напоминая о себе. На этот раз громко и настойчиво, не оставляя возможности игнорировать. Последний раз я ела утром, и организм требовал свое. «Ладно, ладно», — пробормотала я, поднимаясь с пенька и отряхивая стружки с платья. «Намек понят». Яспер фыркнул, но промолчал, наблюдая, как я направляюсь к избушке. Я толкнула двери и замерла на пороге, ошарашенная открывшимся видом. Печь. Она была чистой, с аккуратно сложенными возле топки дровами. Угли еще тлели, отдавая ровное тепло, и от них исходил уютный жар, прогоняющий вечернюю прохладу. Строители не только починили крышу, но и привели в порядок печь. Даже затопили, прежде чем уйти. Я медленно подошла ближе, протянула руки к теплу, и тут меня накрыло. Борщ. Мысль ударила с такой силой, что я застонала вслух. Борщ. Настоящий, густой, наваристый. С румяными помпушками, политыми чесноком. Со сметаной, которая медленно тает белыми разводами на темно-красной поверхности. Как у мамы. Как в детстве, когда я прибегала домой после школы, замерзшая и голодная, а на кухне уже стояла кастрюля, от которой шел пар и божественный аромат. Господи, как же я скучала по нормальной домашней еде. Решение созрело мгновенно. «Мне нужны продукты», — объявила я, хватая кошелек с остатками денег. «Прямо сейчас». Яспер, который успел проскользнуть в избушку следом за мной, проводил меня скептическим взглядом. «Серьезно? Сейчас? На закате?» «Именно сейчас», — ответила я, уже накидывая на плечи шаль. «Пока не передумала и пока Конрад еще не спит». Кот покачал головой, но спорить не стал. Он уже знал, когда я что-то решила, переубедить меня было невозможно. Путь до деревни занял минут 20 быстрым шагом. Солнце садилось за лесом, окрашивая небо в кровавые оттенки. И я торопилась, пока совсем не стемнело. Конрад, как всегда, сидел на завалинке своего дома со своей трубкой. Дым поднимался неторопливыми колечками, а сам староста о чем-то задумчиво смотрел на дорогу. Увидев меня, он вскочил так резво, что чуть не выронил курительный прибор и торопливо затоптал упавшие на землю угольки. «Госпожа ведьма!» В его голосе звучала смесь почтения и легкой тревоги. Визиты ведьмы на закате обычно не предвещали ничего хорошего. «Мне нужны продукты», — начала я без предисловий, доставая кошелек. «Свекла, капуста, морковь, лук, картофель. Мясо свежее, лучше говядина. Сметана жирная, сало, если есть». Конрад заметно расслабился. «Значит, ни проклятие и ни наказание для кого-то из деревни. Просто покупки». «Хедвига!» — крикнул он в сторону дома. «Выходи, госпоже, продукты нужны!» Его жена появилась на пороге, вытирая руки о передник, и, услышав список, засуетилась. Минут через 10 на крыльце выстроился внушительный набор. 3 крупные свеклы, кочан капусты, пучок моркови, связка лука, картофель, завернутый кусок свежей говядины, горшочек со сметаной и даже кусок сала. «И вот это возьмите, госпожа!» Хедвига добавила еще пучок свежего укропа, головку чеснока и щепотку соли, завернутую в тряпицу. «В подарок. За то, что помогаете нашим людям. Марта вчера прибегала, вся сияющая. Говорит, ее Йохан в жены позвал. Сказал, что думал давно, но боялся отказа. А она, дуреха, тоже боялась первая признаться. Вот спасибо вам». Я почувствовала тепло в груди. Значит, сработало. Простая психология вместо магии, но девчонка счастлива, и это главное. «Рада была помочь», — искренне ответила я, протягивая деньги. Конрад принял монеты, пересчитал и кивнул с удовлетворением. Я сложила все в большую корзину, которую мне услужливо подали, и двинулась в обратный путь. Корзина оказалась тяжелой. Очень тяжелой. Руки гудели уже на полпути, плечи ныли, а ручка больно врезалась в ладони. Но внутри разливалось странное, почти забытое чувство. Предвкушение. Я шла домой, в свою убогую полуразваленную избушку, и несла продукты, чтобы приготовить настоящий ужин. Не перекусить краденым или купленным хлебом с сыром, а именно приготовить своими руками, как делала когда-то в своей квартире, в своем мире. Мысль об этом согревала лучше любого камина. Когда я, наконец, добралась до избушки, окончательно стемнело. Том маячил у края поляны. Белая голова черепа светилась в темноте, как призрачный маяк. Сова ухнула один раз с крыши. Все спокойно. Из окон избушки пробивался слабый свет. Яспер, видимо, зажег свечи. Я поставила корзину на стол с облегчением, разминая затекшие пальцы. «Ты серьезно собираешься готовить?» Яспер спрыгнул с подоконника и с любопытством обнюхал продукты. «Прямо сейчас? Ночью?» «Именно сейчас?» — подтвердила я, засучивая рукава. «И не мешай!» Я достала из корзины свеклу и понесла ее к печи. Поставила вариться целиком в чугунном горшке, залив водой. Так она сохранит насыщенный цвет и не потеряет сок. Пока вода закипала, я занялась мясом. Говядина была свежей, с тонкими прожилками жира. Я нарезала ее небольшими кубиками, стараясь сделать куски одинакового размера, чтобы варились равномерно. Сложила в другой чугунный горшок, побольше, который откопала среди кухонной утвари старой мериты. Залила чистой холодной водой из ведра и поставила на огонь. Руки двигались на автомате. Нарезали капусту тонкой соломкой, покрошили морковь и лук, почистили картофель и нарезали его кубиками. С каждым движением ножа, с каждым всплеском воды в горшке я чувствовала, как напряжение последних дней медленно отступает. Плечи расслабляются, мысли упорядочиваются, внутренний хаос превращается в спокойный ритм. Готовка — это медитация, алхимия обыденности, превращение хаоса в порядок, сырых ингредиентов в нечто цельное и гармоничное. «Ты готовишь так, словно совершаешь священный ритуал», — заметил Яспер, устроившийся на краю стола и наблюдающий за процессом с явным интересом. «А разве нет?» Я помешала бульон, вдыхая поднимающийся пар. Первый жир начал таять, всплывая на поверхность серой пеной, которую нужно было снять. «Алхимия. Превращение одного в другое. Четыре стихии. Вода, огонь, земля в виде продуктов и воздух, который наполняется ароматом. Магия самой обыденной, самой человеческой формы». Он промолчал, но я видела в его золотистых глазах согласие и что-то еще. Понимание, может быть. Когда свекла сварилась, я проверила ножом, он входил мягко, без усилий. Я выловила ее из кипятка, дала немного остыть и начала чистить. Тонкая кожица слезала легко, обнажая темно-бордовую, почти фиолетовую мякоть. Я нарезала ее тонкой соломкой, стараясь не испачкаться соком. Задача почти невыполнимая, пальцы все равно окрасились в свекольный цвет. Бросила свеклу в бульон вместе с капустой, морковью, луком и картофелем. Добавила соль, помешала. Запах. Он ударил в нос с такой силой, что на секунду перехватило дыхание. Густой, насыщенный, сложный аромат варящегося борща наполнил избушку, вытесняя запахи пыли, старого дерева и сырости. И вместе с тем пришли воспоминания. Дом, детство. Мамина кухня в воскресное утро, залитая солнцем. Я, маленькая, лет семи, стою на табуретке и заглядываю в огромную кастрюлю на плите, пытаясь подцепить ложкой кусочек мяса. А мама, смеясь, отгоняет меня деревянной лопаткой. «Рано еще, не готова! Иди поиграй, позову, когда можно будет!» Но я не ухожу. Стою рядом, вдыхая этот запах и чувствуя себя абсолютно, безоговорочно счастливой. Потом другое воспоминание. Я уже студентка, приезжаю домой на выходные, уставшая после сессии. Открываю дверь квартиры, и меня встречает этот аромат. Мама знала, что я приеду, и специально сварила борщ, мой любимый. Я бросаю сумку в коридоре и иду на кухню, где меня ждет полная тарелка с горкой сметаны и теплый хлеб. И мамины слова. И мамины слова. «Ешь, доченька, ты небось одними своими бутербродами питаешься». Последняя. Моя квартира. Я сама готовлю борщ впервые. Звоню маме каждые 10 минут. «А сколько варить мясо? А когда свеклу добавлять? А сметаны сколько?» Игорь сидит на диване, играет в приставку и периодически кричит. «Пахнет вкусно!» Я чувствую себя взрослой, самостоятельной. будто перешагнула какую-то невидимую черту. Игорь. Воспоминание о нем обожгло, как капля кипящего масла. Я зажмурилась, отгоняя образы. «Не сейчас. Не надо. Это было в другой жизни. Той, что осталась по ту сторону белого света. Той, в которую я никогда не вернусь». Я открыла глаза. Полутемная избушка с закопченными балками. Потрескивающая печь. Насмешливый кот на столе, который смотрел на меня с неожиданной мягкостью в глазах. «Тоскуешь?» — тихо спросил он. «Немного», — призналась я так же тихо. «По дому, по маме, по нормальной жизни». Яспер кивнул, не добавляя язвительных комментариев. Просто понял и принял. Я отрезала от сала тонкий ломтик, положила его на сковородку и растопила, выбирая вытопленный жир в бульон. Потом обжарила на остатках жира мелко нарубленное сало с чесноком. Получились ароматные шкварки, которые можно было добавить прямо в тарелку перед подачей. Яспер получил свою порцию мяса. Пара кусочков из бульона, еще горячих. Он схватил их и устроился в углу, жуя и урча от удовольствия. И тут воздух словно дрогнул, а через секунду материализовался большой демон. За ним еще трое незнакомых здоровяков. «Если доложите Кайлану, где я, развею вас всех», — бросила через плечо, продолжая помешивать борщ. Радостное кивание. Четыре пары когтистых лап, четыре пары горящих желтых глаз. Но что поразило больше всего, это выражение их морд. Не угроза, не хищный оскал, а что-то похожее на... преданность? Ожидание? Они смотрели на меня так, как собаки смотрят на хозяина, ожидая команды. «Чего уставились?» — растерянно спросила я. «Приказаний ждем, госпожа», — пояснил самый крупный из них, слегка склонив голову. Он возвышался над остальными, ростом почти стеленка, с массивными рогами, закрученными спиралями, и красноватой чешуей, отливающей бронзой в свете печного огня. «Что нужно? Принести, украсть, спалить?» «Нет у меня...» — начала я, но осеклась. Взгляд упал на горшок с борщом, на сгущающиеся за окном сумерки, на демонов. «Завтрак. Сегодня утром я съела роскошный завтрак Кайлана. Деликатесы, блинчики с медом, свежие ягоды. А взамен отправила ему черствый хлеб с куском сыра. Это было по-свински, если честно. Я не хотела быть той, кто берет, ничего не давая взамен. Даже если тот некромант. Хотя, если подумать, он же не виноват в том, что меня сюда притащили. Виноват и граф с графиней. А Кайлан просто... Что? Согласился на брак, не зная, что невеста не настоящая? Голова начала болеть от этих мыслей. Хотя, постой. Пробормотала я, зачерпнула половником борщ в большую глиняную миску. Цвет был идеальным. Насыщенный, густой, красный, как закат. Я добавила сверху ложку жирной сметаны. Она начала медленно таять, расплываясь белыми разводами. «Вот», — протянула я миску одному из демонов. «Отнеси это Кайлану». Я почувствовала на себе взгляд Яспера. Обернулась. Он смотрел на меня так, словно я только что объявила, что собираюсь танцевать голой под луной. «Что? Честный обмен?» — огрызнулась я, наливая и себе порцию. «Он мне завтрак, я ему ужин. Все справедливо». Яспер только покачал головой, но в его глазах плясали веселые искры. Демон молча взял миску и исчез. Остальные продолжали стоять, ожидая. «Все, свободны!» — махнула я рукой. «Валите! Куда вы там обычно деваетесь?» Трое растворились, но маленький бесенок замешкался. «Госпожа, а можно я останусь?» Пискнул он с такой надеждой, что отказать было невозможно. «Ну, вдруг понадоблюсь?» «Оставайся, только не мешай». Радостный визг, и он стал невидимым. Но я чувствовала его присутствие у печки. Теплое, почти уютное. Я села за стол с миской борща. Первая ложка обожгла язык, но я не остановилась. Вкус взорвался во рту. Домашний, насыщенный, правильный. Я закрыла глаза и на мгновение вернулась туда, в мамину кухню, к воскресным обедам, к тому времени, когда все было просто и понятно. Потом открыла глаза. Полутемная избушка, потрескивающая печь, насмешливый кот на лавке. Но борщ был настоящим, и это было хорошо. «Знаешь, Яспер уселся напротив. Ты очень странная. Ты уже говорил. Потому что это правда. Называешь себя ведьмой, не зная, что это значит. Поднимаешь мертвецов пинком. Переподчиняешь демонов словом. И при всем этом беспокоишься, справедливо ли поступаешь». Он помолчал, глядя на меня. «Ты не вписываешься ни в один шаблон, Ангелина. И это либо сделает тебя очень опасной, либо очень мертвой. Я пока не решил, что вероятнее». «Спасибо за оптимизм», — буркнула я, зачерпывая вторую ложку. За окном окончательно опустилась ночь. Том прошел мимо с очередной охапкой дров. Кости тихо постукивали. Сова ухнула где-то вдалеке. У печки тихонько посапывал невидимый демон. Красота, и даже как-то по-домашнему. Уютненько.